Глава 5. Я вновь посмотрел на притихшего торговца, который, видимо, размышлял, как выкрутиться из этой ситуации. Надо попробовать еще с ним поговорить. Дам ему шанс образумиться. Судя по взгляду, мужик умный, но еще не факт, что он свой ум направит в нужное русло. «Послушай, уважаемый, я понимаю, что ты хочешь заработать денег», — понизил я тон, опершись о прилавок. «Все хотят денег». «Да-да, именно так все хотят денег», — покраснел араб. «И ты меня понять. Я тоже человек». «Да, говорить с ним бесполезно. А я ведь еще пытаюсь его образумить. Краем глаза я заметил, что к его прилавку подошла пожилая женщина». «В какую цену редис?» — спросила она. «Ой, редис сочный, вкусный, очень полезный, да», — принялся расхваливать араб. «Всего за рубль отдам». «А это капуста?» — указала женщина. «Это не овощ», — вмешался я. «А дикий сорняк, вы отравитесь». «Эй, иди отсюда!» — отмахнулся от меня продавец и вытаращил глаза. «Не мешай торговать, да?» «А почему вы отравой торгуете?» — возмутилась женщина. «Какая отрава? Весь продукт вкусный и сочный!» — воскликнул продавец, а затем указал пальцем на меня. «Уберите его кто-нибудь!» Покупатели притормаживали, останавливались, слыша гневные крики продавца. «Послушай, я хочу тебе помочь», — тихо обратился я к арабу. «Ведь людей потравишь. Будет на твоей совести, и потом никто у тебя покупать не будет». «Ты меня не пугай, да? Я знаю, что продаю». Стоял на своем араб, затем что-то сказал подскочившему пацану. Тот кивнул, метнул в мою сторону оценивающий взгляд и убежал. Значит, подмогу решил позвать, но время убедить его еще есть. Скорее всего, он не самостоятельно собирал эту ядовитую гадость, а кто-то ему поставляет, и он заплатил за этот товар, поэтому деньги терять не хочет. «Это сполох. Ядовит и очень опасен», — показал я на кочаны с красными прожилками. «Это не редкий сорт, о чем тебе рассказали твои поставщики. Разбирайся с ними. Простые люди тут при чем?» «Это не яд!» — завизжал араб. «Твои слова яд! Убирайся!» Вокруг уже собралась толпа горожан. Кто-то подходил и разглядывал странный овощ. Начались тихие дискуссии. «Тогда съешь это!» — показал я на ближайший кочан сполоха. «Докажи, что это не яд, а сочный и вкусный капуста!» «Пошел ты к черту!» — злобно сморщился продавец. «Хорошо, понял!» — кивнул я. «Бесполезно его переубеждать!» «Нужно показать воочию, насколько эта хрень опасна. Не могу же я подвергать опасности людей, поэтому придется временно побыть подопытным. В прошлом мире у меня выработалась устойчивость к ядам, но в этом такого и рядом не было. Придется использовать антидот, который я сейчас и приготовлю. К тому же надо спешить. Я заметил в стороне группу агрессивно посматривающих в мою сторону арабов, и что они вообще забыли в Сибири». Скорее всего, переехали сюда из-за возможности организовать выгодную торговлю. Слышал, империя организует льготы для мигрантов. Иностранцы не решались подходить только по одной причине. Вокруг много народа. Осветить своими кинжалами, которые пока еще лежали в их ножнах, значит создавать панику и привлекать стражей порядка. Я достал свой неприкосновенный запас, приготовленный на черный день. Два пузырька, которые я всегда ношу с собой, на случай заражения или отравления, мало ли. Фисташковый экстракт и пыльца темного лотоса идеально превращаются в нейтрализующее зелье. Вопрос лишь в дозировках, которые я уже подобрал и разлил в компактную тару. Осталось лишь перемешать. Я заметил на прилавке у соседнего торговца лимоны. Сок лимона как раз то, что нужно, чтобы ускорить реакцию и получить готовое зелье за пару секунд, даже не прилагая особых усилий. Понятно, что надо торопиться, а то я уже слышал, что кто-то в толпе готов отправиться за городовым. Люди боятся того, что не понимают. А сейчас для многих как раз была именно такая ситуация. Разумеется, еще как вызовут. Вон еще один отделился от остальных, направился к выходу с рынка. Все время посматривая в мою сторону. «Один лимон», — обратился я к усатому продавцу. 20 копеек», — отозвался он и получил от меня 2 монеты. Затем я достал пузырьки, смешивая все в одном из них. вытащил перочинный нож. «Э, ты чего тут затеял, да?» — растерялся араб. «Скоро узнаешь, что я затеял», — многообещающе произнес я в ответ. Я воткнул лезвие ножа в лимон, прокрутил его, выдавливая сок, в крохотное горлышко пузырька. Когда несколько капель попали внутрь, жидкость внутри зашипела, а потом окрасилась в ярко-красный цвет. «Антидот готов!» «Сейчас я покажу, насколько это опасный овощ, который на самом деле является очень ядовитым растением». Холодно обратился я к арабу и отломил от ближайшего кочана один из листьев. «Эй, руки убери! Ждан, он ворует у меня товар!» — крикнул продавец своей шайки, и его друзья уже приготовились брать ситуацию в свои руки. «Держи!» — кинул я ему несколько монет. «Если тебе от этого будет легче». Затем обратился к собравшейся толпе. «Внимательно смотрите за тем, что со мной будет происходить. Я сейчас очень сильно отравлюсь». «Вот чудак!» — донеслось из толпы. «Ну, давай, удиви нас!» — хихикнул старческий голос. «Похоже, народ думал, что я для них устраиваю развлекательное представление. Но сейчас они поймут, что смеяться тут не над чем». Я отломил треть, прожевал, затем еще и еще, пока не съел лист целиком. Сладкий вкус очень обманчивый. Не нужно было дожидаться, когда сок попадет в желудок. Яд был настолько сильным, что у меня сразу же заслезились глаза. Дыхание перехватило, затем на лбу появилась испарина. «Смотрите, он желтеет!» — выкрикнул кто-то из зевак. Я почувствовал, как давление подскочило и закололо в районе печени. Через пару минут у меня начнутся серьезные проблемы в виде токсического гепатита, а через пару часов яд начнет разрушать печень и желудочно-кишечный тракт. «Это все твои фокусы!» — взвизгнул араб. «Ты все придумать! Я уважаемый торговец! Состоят в престижной гильдии!» «Тогда я попробую!» — вызвался парень из толпы, оторвав еще лист кочана и начав жевать. Затем и он пожелтел. Отчего толпа зашумела. В адрес араба понеслись оскорбления и проклятия. «Эй, это совпадение!» Между тем забегал глазками торговец. «Они все подстроить, тот с ним заодно!» «У меня то же самое, посмотри!» Подскочил к прилавку потлатый дед с такими же симптомами и ткнул в свое желтое лицо. «Посмотри сюда! Что ты мне продал, ирод!» «Куда сюда, старик!» Закричал густо покрасневший торговец. И как он еще не осип от такого крика? Я выпил зелье, и сразу отлегло. Пульс успокоился, боли исчезли вместе с одышкой и нарастающей лихорадкой. Затем прикинул насчет лавки ингредиентов. Ближайшая находится в ряду крытых магазинчиков за прилавками. Рукой подать. И в ней точно должны продаваться фисташковый экстракт, да и пыльца темного лотоса. Они относятся к простейшим и наиболее встречающимся товарам. Вот только местные алхимики понятия не имеют, что нейтрализатор можно сделать из столь простых средств, а потому производят его из дорогостоящих редчайших ингредиентов. Благо, мне известен быстрый способ приготовления этого отвара. «Подожди здесь, скоро приду и вылечу». Хлопнул я по плечу задыхающегося парня, затем обернулся к деду и остальным пострадавшим, которые стягивались к эпицентру конфликта. Их я насчитал более 10. «Все, кто пострадал от этого торговца, прошу задержаться!» — воскликнул я. «Всем помогу, не переживайте!» Я направился в сторону лавки. Так-так, 10, может, даже 12 отравленных. Прикинул по количеству ингредиентов, подсчитал деньги. Получилась серьезная сумма. Да и ладно, ради спасения людей ничего не жалко. Удача была на моей стороне. В магазине ингредиентов я нашел все, что мне нужно. Вернулся и разложил на одном из пустующих прилавков мобильную лабораторию в полевых условиях. Выставил купленную колбу, смешал уже готовые экстракты, дозируя при помощи мерной лабораторной трубки. Затем добавил сок лимона и дождался окончания реакции. Вокруг все притихли и смотрели на мои манипуляции, как завороженные. «Водоед!» — тихо раздалось из толпы. «Не иначе, как из Москвы!» — добавил женский голос. «У нас таких талантов точно не сыщешь». Я отмерил в пузырьке равные дозы. Всего получилось на 15 персон. Затем выдохнул и осмотрел столпившихся горожан. «Прошу», — обратился я к ним. «Это средство то же самое, что выпил и я. Поможет всем, кто съел сполох или еще чем-то отравился». Парень, который меня поддержал в самом начале, подошел первым. Сипло дыша, он выдавил «спасибо» и выпил содержимое пузырька. Как только все убедились, что его лицо приобрело телесный цвет, а дыхание парня восстановилось, то принялись разбирать пузырьки. Остались всего три штуки, которые я сразу же убрал во внутренний карман. А затем решил использовать повышенное внимание спасенной группы и собравшейся толпы зевак в свою пользу. «Обязательно приходите в фармацевтическую лавку «Мотылек», — обратился я ко всем. «Подберем лекарства от любого недуга. Осмотр и выставление диагноза бесплатно». Между тем, несколько крепких парней выгнали из-за прилавка араба, а его группа бесследно исчезла. И я понимал, почему так произошло. У входа показались трое городовых в форме. Они шли в сторону толпы. «До свидания! Здоровья всем!» Быстро закинул я в свою сумку колбу и остальное напоследок бросив. «Ждем каждого из вас в мотыльке!» Выходил я с другой стороны. Пока городовые опрашивали толпу, я успел закупить продукты и нужные мне травы, потратив все деньги, что у меня были, а затем отправился домой с отличным настроением и чувством выполненного долга. Главная палата торговой гильдии «Вершина». Полчаса спустя. Ахмед никогда не был настолько возбужден. За последнее время его торговли личный рейтинг продавца вырос еще на 200 баллов. И это его изрядно расслабило. Он забыл, как выгрызал место на рынке, как выбивал лицензию и добивался вхождения в состав самой могущественной торговой гильдии Сибири, как отбивался от подставных покупателей, которых подсылали конкуренты. Кстати, насчет последнего, он до конца думал, что этого наглого парня подослали конкуренты, и только потом понял, что ему продали опасный товар, возможно, даже те же конкуренты, которые никогда не дремлют. Насколько похожего товара он продал? И не сосчитать, главное ведь прибыль. За деньги он готов был любому кадык вырвать. А кто виноват? Пусть ищут поставщиков, разбираются. Сейчас ему предстояло объясняться перед одним из председателей. Тому уже доложили о происшествии. А раз Махмед представляет вершину, значит и ответственность несет соответствующую. Он зашел в двухэтажное большое здание, поднялся по мраморной лестнице, а затем направился в сторону больших дубовых дверей. Ноги его мягко ступали по персидскому ковру, в голове путались мысли. Двери перед ним открыл один из здоровенных охранников, тем самым показывая, что его ждут. Ахмед зашел в зал с колоннами. Повсюду амфоры, картины на стенах, фрески, изысканная лепнина, меха и золото. Много золота. Когда он разбогатеет, будет жить в таком же доме. «Ахмед! Ну ты чего замер? Проходи, дорогой друг!» Улыбнулся ему усатый, лощеный мужчина в золотистом одеянии. «Присаживайся!» Он устроился напротив председателя. «Мне снова подкинуть некачественный товар, Артемий Львович!» Нервно сглотнул Ахмед, в его горле внезапно пересохло. «Воды можно?» «Конечно, бери!» — указал ему на графин председатель. Ахмед утолил жажду и встретился взглядом с Артемием Львовичем, и ему не понравилось, как на него смотрит председатель. «Я не знаю, откуда он взяться», — продолжил Ахмед. «Он испортит мой торговля». «Твой торговля — это и наш торговля», — холодно усмехнувшись, заметил председатель. «Верно?» «Верно», — закивал Ахмед. «И я понимаю, что даже если товар плохой, надо продавать». «Но этот наглец, он всем показать, что я торговать я дам!» «Ты только представь!» «На секундочку!» Председатель коснулся подбородка и прищурился. «Сейчас тебя обвинили, что ты травишь жителей. Многие знают, что ты состоишь в нашей гильдии. Значит, продажи всей гильдии скоро упадут. Новости из янтарного ключа разнесутся по ближайшим городам и деревням. И там тоже наши товары перестанут покупать». «Но я не понимаю, что делать, Артемий Львович!» — вздохнул Ахмед. «Это уже произойти!» «Что делать, что делать?» — пробурчал председатель. «Я лично поручаю тебе обернуть ситуацию против этого парня. Узнай, кто он, где работает, и докажи, что он специально отравил наши товары. Докажи, что он лжец». «Но как?» — Ахмед вскинул густистые брови. «А вот это, дорогой друг, твои проблемы», — широко улыбнулся в усы председатель. Ну а если не справишься, считай, что ты не состоишь в вершине. Мы тебя задним числом выгоним, чтобы не наводить тень на гильдию. Надеюсь, ты понял, насколько все серьезно?» «Да, Артемий Львович», — кивнул он. «Ахмед понятливый». «Вот и замечательно», — кивнул ему председатель. «Приступай. Срок тебе 2 суток. Время пошло». Ахмед попрощался с председателем и выскочил из здания. Он еще никогда так не спешил. Увидев одного из своих взрослых сыновей, он подскочил к нему. «Собирайся, Храмиль», — обратился к нему Ахмед. «Нам надо кое-что обсудить». «Все настолько серьезно, отец?» — удивился его сын. «Конечно!» — вскипел Ахмед. «Стал бы я тогда так торопить события. Собрание проведем через 30 минут». Когда сын исчез в проулке, Ахмед позволил себе немного выдохнуть. «Все будет нормально. 2 суток у него есть. За это время его предки укрепленный замок успевали захватить, а тот всего лишь какой-то пацан». На окраине леса, в 10 километрах от янтарного клича, в это же время. «Я вижу!» — закричал Славик. «Вот же она! Дорога!» «Точно!» — облегченно выдохнул Трегубов. Его рубашка висела на нем лохмотьями. Несколько заживающих царапин в память о колючих кустарниках очень сильно чесались. Да и у помощника видок был еще тот. Чуть не переломались, когда упали во враг, спасаясь от медведицы. Той же самой, которая напала на них раньше. Это уже будет похлеще призраков, которых уже не было смысла бояться. Ломнулись детектив с помощником так, что лишь деревья мелькали по бокам. И вот они наконец-то вышли к проезжей части. Дорога хоть и проселочная, но наезженная. Тем более по ней довольно часто проезжали машины. «Так», — всмотрелся в карту его помощник. «В километре наш автомобиль». «Ты уверен? А ну, дай посмотрю». Олег выхватил у него из рук оторванный лоскут карты с поставленным на ней крестиком. «Ну да, ты прав, мы рядом». Чуть позже они вышли на бетонку, затем нашли место, где спрятали свой кабриолет. «Нет его!» — выдавил Славик, отбрасывая еловую лапу в сторону. «Угнали! А-а-а! Какая тварь это сделала!» «Надо было глубже в лес загонять машину, говорил же тебе!» — проворчал Трегубов. Затем он присел на корточки, изучая свежий след от шин. «Грузовик более 5 тонн точно. Это видно по вдавленному рифленому отпечатку. Их автомобиль не завелся бы, даже если взломали стартовый замок. Он ставил секретку от угона, магическую печать. Вот и решили погрузить ее на грузовик. Либо так зацепили к нему. Хотя нет, следов от их автомобиля не видно. Значит, все-таки погрузили и увезли. Теперь вообще хрен знает, где она находится. Возможно, даже этот Ярослав постарался. А что?» Подготовил местных, и все вместе лишили их средства передвижения. Они скоро поймают попутку, он уверен. А когда они доберутся до трактира, Олег выпьет нейтрализатор. А до сих пор голова кругом, и мерещится всякая жуть. А затем они подумают, что делать дальше. Как бы он ни хотел этого делать, но необходимо временно отступить, собраться силами и нанести ответный удар. На этот раз надо сработать надежно и слаженно. На следующее утро. Вчерашний день прошел сортировки и подготовки трав. Я немного растопил печь, открыл окна. Хорошо, что вечером прошел дождь и стало довольно прохладно. Иначе внутри дома было бы не продохнуть. Положил травы на просушку, а отдельные уже готовые экстракты разложил по полочкам небольшого старенького серванта. А сегодня я проснулся, собрался на работу и понял, что кто-то заходил в дом. Дверь приоткрыта, на подоконнике перевернутый цветочный горшок с орхидеями, который я изредка применяю для своих зелий. Шкаф открыт, из него выброшена на пол одежда. Странно, ведь я достаточно чутко сплю. Услышав звук шагов, я бы сразу же проснулся. Скорее всего, этот кто-то воспользовался магией. Что еще более удивительно, ничего не пропало. Я осмотрел все досконально и понял — если кто и забирался в мой дом, то это точно были не воры. Когда я зашел в лавку, услышал тихое пение Митрофана Игнатьевича. Он возился на небольшом складе, слегка гремя стеклянной тарой. Пользуясь случаем, я успел восполнить ингредиенты, которые забрал вчера из закромов мотылька. «О, Ярослав, доброе утро!» — показался в дверях довольный Митрофан Игнатьевич, вытирая руки полотенцем. «Ты даже не поверишь, что я вчера привез!» «Доброе утро!» — поздоровался я. «Вы умеете заинтриговать. Что же это?» «Закупка прошла просто идеально!» — улыбнулся наставник, устраиваясь за прилавком. «У меня получилось купить по дешевке много новых ингредиентов. Теперь мы можем сделать еще больше новых зелий». «А среди них есть белый папоротник?» — поинтересовался я, устраиваясь на скамье. «Помню, что вы мечтали его достать. И белый папоротник, и теневой лишайник, и сердце бури!» — довольно перечислил Митрофан Игнатьевич. «И многое другое». «Это отличные новости!» — воскликнул я, ничуть не скрывая своей радости. «Интересно, сколько сердец бури наставник привез? У меня на него есть определенные планы». Если, конечно, это именно то сердце бури, о котором я думаю. Каждый из редких ингредиентов очень удобен в приготовлении зелий. В отличие от обычных, они по-разному себя проявляют. Все зависит от сочетания, от количества, от способа их приготовления. Дальше начался рабочий день, и сегодня поток посетителей был вдвое больше, чем еще вчера. То есть вчера лавку посетило четверо нуждающихся в помощи, а сегодня их уже было восемь. Только к концу дня я добрался до редких растений, которые находились в складском помещении в одном из шкафов. Они были выставлены в небольших горшочках. Ух ты, здесь даже есть змеиный язык. Оранжевые листья своей формы очень были похожи на эту часть рептилии. И это мне тоже пригодится. Из него получается отличное парализующее средство. Но что-то здесь было не так. Я еще раз пересчитал горшки с цветами и обнаружил, что их уже не 10, а 9. Точнее, в 10-м горшочке вместо растения торчал обгрызенный стебель. «Мраморный лютик», — прочел я на товарной этикетке горшка. «Странно, ни я, ни наставник не использовали его в приготовлении зелья». «Сегодня пришло еще несколько заказов. Ярослав», — подошел ко мне Митрофан Игнатьевич, и я быстро закрыл дверцу шкафа. «Что ты там прячешь?» «Просто любовался редкими растениями», — улыбнулся я. «Так что с заказами?» «Надо будет немного задержаться, приготовить лекарства», — объяснил наставник. «За ними придут завтра, с утра пораньше». «Хорошо, сделаем», — охотно отозвался я. «Скоро приступлю». Когда наставник вышел, я увидел следы от пыльцы лютика. Светло-желтые пылинки мерцали на дощатом полу и вели из помещения в раздевалку, а точнее к моему шкафчику. Значит, этот непонятно кто сожрал мраморный лютик, наследил пыльцой, забрался в мой шкаф. Я открыл свой шкаф, но обнаружил лишь сменный лабораторный халат и домашнюю одежду. Куда же этот мародер мог подеваться? Я оглядел еще раз комнату. Так, стоп. В большом зеркале на противоположной стене я заметил что-то неладное со своей спецодеждой. На белой ткани халата были следы пыльцы, и заканчивались они у кармана. Вот, значит, как. Сейчас посмотрим, кто уничтожил драгоценный ингредиент. Я сунул руку в карман, думая поймать мышь или что-то вроде того, и в голове раздался тревожный голосок. «Я не специально!» А затем из кармана высунулась ветвь, очень смахивающая на руку. От авторов. Уважаемые читатели, для нас очень важна обратная связь. Обязательно пишите, что вам нравится или не нравится в нашей книге. От комментариев и понимания вашей заинтересованности будет зависеть количество томов в этой истории. Благодарим за внимание.